Молодая береза совсем не белая. Белая береза бывает зрелая. Тань рябина, что днями поздними, птиц не поманит красными гроздьями. Та не девушка, не красавица, если никто на нее не зарится. Русская сказка. До жалости, до огорчения меня волнует с детских дней таинственное обращение людей в животных и зверей. Мороз по коже, дыбом волосы, когда, уставя умный взгляд, они в беде заговорят тоскливым человечьим голосом. Когда в лягушку камень бросят, она: «О, боль моя и грусть! Не убивай меня!» — попросит. «Тебе я в жизни пригожусь». Но вот копытом конь забил, заговорил измаян бегом: «Я был когда-то человеком, я тоже девушку любил, меня оборотил Кощей». Что сказка, вымысел и шутка, но станет пасмурно и жутко от этих колдовских речей. А вдруг и я уже другой, какой-нибудь зверино-птичий, и в этом жалостном обличье, неузнаваемый тобой, взмолюсь и попрошу возврата к тому, как жил, страдал, любил. Не убивай меня, когда-то я тоже человеком был. Влюбленных шумно легок воз, зато любовь влюбленных тихо, как горе горькое без слез, как боль болящая без крика. Таюсь, молчу, боюсь наскучить, иным признание трын-трава, меня же долго будут мучить в груди застрявшие слова. Иной споет и отпоется, а у меня гудит душа, и сердце тяжелее бьется, готовое для мятежа. Коршун. Однажды обманул я коршуна, на редкость резко просвистав, и коршун закружил встревоженно, косые крылья распластав, сбивая с толку птицу дикую, еще призывнее, как мог, стонал и плакал коршунихою нехитрый травяной манок. С ответным криком, полным страстности, в бесплодных поисках ее, в любви, забывшей об опасности, он падал на мое ружье. Оно навстречу было взброшено, и все ж я птицу не убил. Любовь священна, даже коршуна не тронув час его любви. Погоня. Вперед, призывая в долины и горы, мне жизнь обещала отраду земную. Лети же, мой поезд, лети же, мой скорый, лети же вперед, полустанки минуя. Пускай же в разбеге, пускай же в разгоне, колесная тяжесть земли не коснется. Пускай же в сердцах о летучем драконе забытая всеми легенда проснется. Как старцы красавицу долго скрывали, скрывая, сулили ей ласк неопасных. Как вместо нее хитрецы выдавали влюбленному чуду старух безобразных. Меня не обманут, увижу ль воочию, как в синем тумане следы твои канут, развею туманы. Но даже и ночью тебя не подменят, меня не обманут. Сорву с великанов таежные скальпы, и если они не засветят при этом, вершину Белухи и Чуйские Альпы заставлю гореть фосфорическим светом. Куда б ни ушла ты, моя молодая, везде я сумею пройти и прорыться. Тебе и в горах Голубого Алтая нигде, никогда от меня не укрыться. Как случилось, не заметил, что в тебя я так влюбился. Как случилось, что, целуя, оторваться не могу. Как случилось, дорогая, что ты стала всех дороже. Как случилось, что другая потеряла красоту. Если сердце ошибется, пусть его любовь накажет. Но не верю я, чтоб сердце ошибалось хоть на миг. Если разум ошибется, пусть его затмит измена. Но не верю я, чтоб разум был плохим поводырем. Почему, как Прометея, и меня ты приковала? Неужели я похитил пламень сердца твоего? Еще недавно нам вдвоем так хорошо и складно пелось. Но вот гляжу в лицо твое и думаю, куда все делось? Но память прошлое хранит, душа моя к тебе стремится. Так, вздрогнув, все еще летит убитая в полете птица. Осенние строки. В глуши, в тиши лесной, напомнив неудачу, ты плачешь надо мной, а я еще не плачу. Пророчишь мне беду, гнетешь тоской, неси, мол, ты равная в ряду, ты для меня не символ. Тобой любуюсь я и торжествую, зная, ты осень не моя, ты осень проходная. Ты листьев намела, зажгла березок свечи, ты осень мне мила, как путевая встреча. Как ту не позабыть, которую от скуки успел я полюбить в последний час разлуки. Любя ее черты, шепчу ей: «Дорогая, судьба моя не ты, мне суждена другая».